Для каждого есть место в этом мире. Чертов парадокс, я совершенно в ином жанре вижу Меган Фокс. Мы будто бы слепы, мы полагаемся на слух. Я знаю кучу языков, но говорю на двух. Будни лупят по ушам, как оператор неграфон. Недостаток негросредств на негросчете лицевом. Это звучит как недостаток кальция в костях. Нас мир имеет во всех позах, в разных плоскостях. С детства учимся вонзать другим в колеса палки. Повезло лишь тем, кто смог свалить из этой свалки. Единицы ломятся к тому, о чем мечтают. Большинство же рвет свой зад для тех, кого не знают. Большинство же рвет свой зад за тех, кому противны. Макаки вроде бы милы, но часто агрессивны. С 9 работа, с 18 попойка. Замаринованы надежды в баночках под койкой. Капитулировала совесть в ауте рассудок. Дважды в год стабильно, как заблеванный ублюдок. Этот город еще молод, молод значит пьян. Вместо мечты в груди паразитирует уран. Свободен тот, кто загорел естественным путем. Хоть в нашем гетто нету лета, света мало днем. Днем с огнем не видно, солнце видно не дано. Зато ночью совпа духа, по ночам темно. Повезло по сути нам, повезло по сути нам, как сериалу Lost. У соседей по ночам вообще не видно звезд. Здесь и там благо не травят печень бутератом. Хотя и без него можно прослыть дегенератом. Достаточно мечту свою оставить за бортом. Горбатись ради денег и надежды на потом. К черту старое дерьмо, пакую свои шмотки. Жизнь моя мой путь, а не предмет переработки.